Зёвана. Дорога до леса, указанного на карте, заняла около 2 часов. Подойдя к опушке, Виктор решил оглядеться. Да уж, в этих дебрях головы можно не сносить, и не от зверя какого, а от того, что заплутаешь и не выйдешь. Вон какие чаще, нет ни просеки, ни тропинки. Видимо, человеческая нога здесь давненько не ступала. Ну да ладно. А что мне моя карта путеводная покажет? Подумал Виктор и достал карту. На ней он увидел непонятные руны, которые постепенно преобразились в маршрут. Путь вел в самую чащу леса. Значит, ты мне советуешь идти в самые дебри. Ну, коль так, надо хотя бы какой-нибудь шест найти, а то не ровен час и ноги переломаю, а так хоть опереться на что-то можно будет. Оглядевшись по сторонам и присмотрев подходящую палку, Виктор достал нож и, очистив ее от листьев и мелких сучков, попробовал опереться на получившийся шест. Ничего, за неимением лучшего и так сойдет. Сидеть времени нет, надо двигаться в путь, пока не стемнело. Может, до ночи смогу понять, что мне здесь уготовано и куда карта ведет. Лес с неохотой встречал путника, сухие и острые ветки так и норовили впиться в лицо или оцарапать руки. Вдруг Виктор услышал жалобный писк. Оглядевшись, он увидел птенца, который вывалился из гнезда, неумело махал крыльями и вытягивал свою неокрепшую головку. Рядом тревожно кружились 2 птицы. «Как же тебя так угораздило?» «Ну, ничего, не переживай, я тебе помогу». Взяв птенца, Виктор полез на дерево. Птицы, решив, что он представляет для них и их деток опасность, начали его атаковать. «Да успокойтесь вы, тревожные. Я вам добро хочу сделать, а вы мне глаза пытаетесь выклевать. Вот вы неразумные, потерпите». Добравшись до гнезда, Виктор положил малыша к 2 другим. «Расти и развивайся, и в следующий раз будь аккуратнее, больше не вываливайся. А вы вместо того, чтобы мне глаза пытаться выклевать, лучше за детьми своими смотрите. А мне больше некогда с вами возиться». С каждым шагом чаще становилось все гуще и непроходимее. «Эх, вот же меня занесло. Но надо идти», — подумал Виктор. Вскоре бурелом закончился, и появилась небольшая полянка. «Вот это хорошо, тут можно отдохнуть». Посреди поляны торчал пень, а у корней его что-то белело. Подойдя поближе, Виктор увидел запутавшегося в корнях пня молодого зайца. «Вот мне сегодня везет на всякую живность, которая в беду попадает. Ты-то как умудрился в корнях застрять? Я думал, что зайцы умные и впросак не попадают. И что мне с тобой делать? Зажарить или отпустить?» Словно догадавшись о мыслях человека, заяц задрожал еще сильнее и прижался к земле. «Да не бойся, не стану я тебя убивать. От твоей смерти толку мало, и я не наемся, и жизнь твою загублю. Так что беги к своей заячьей семье, ушастый», — сказал Виктор, и, полоснув ножом по корню, освободил зверька. Вырвавшись из оков, заяц рванул, что было сил, в чащу. «Да не спеши ты так, а то опять куда-нибудь угодишь». После этих слов Виктор развязал котомку и стал доставать еду. Оказалось, что, кроме всего прочего, старик положил еще свежего хлеба, вяленого мяса и запечатанную бутылку с квасом. Виктор оперся на пень и посмотрел на небо, которое уже начало сереть. «Наверное, тут и заночую, а с утра пойду дальше», — подумал он. Закончив ужинать, Виктор пошел собирать хворост. Выкопав небольшой приямок и обсыпав его по кругу валиком земли, он разжег костер, потом насобирал листьев и мха, разложил их рядом с костром, прилег. Взгляд его устремился ввысь, к уже появившимся звездам. Но как ни вглядывался он в небо, снова не смог найти ни одного знакомого созвездия или звезды. Небо по-прежнему было чужое. Мысли понесли его назад, в прошлое, возникли образы семьи, детей. Как они там, что им известно про меня? Хотя чего думать? И так известно, что сказали, пропал без вести или пал смертью храбрых. Сам же согласился на это. А дела у команды? Смогли ли товарищи выполнить задание? Что они про меня думали? Пытались искать или нет? А может, сразу в предатели записали? Виктор и не заметил, как погрузился в сон. Проснулся он от того, что стало зябко, костер потух, а полянка, покрывшись росою, еще больше добавляла прохлады. солнце только начинало свой путь, постепенно освещая небо. Раздув костер и подкинув в него пару веток, капитан присел поближе к теплу, потянул к себе рюкзак, достал хлеба и кусок вяленого мяса. Позавтракав и согревшись, он собрал рюкзак и закопал кострище. Убедившись, что риска распространения пожара нет, Виктор повесил рюкзак за спину и двинулся дальше. Путь снова шел через непроходимую чащу, ветки лезли в глаза и царапали лицо. Было ощущение, что лес стал еще более непроходимым. Часа через три, проламываясь сквозь заросли, он чуть не свалился в обрыв, не заметив его в груди поваленных веток и опавших и посеревших листьев. Ощупав шестом путь, он понял, что прямой дороги нет и нужно обойти эту яму. Немного пропетляв, увидел проблески заканчивающегося леса. Впереди снова был ухабистый обрыв. Хорошо, что днем иду, а то бы ночью шею точно свернул. Внизу обрыва виднелась быстро бегущая река. Присев у овражка, достал карту и снова посмотрел в нее. Карта упорно показывала сложный путь через реку. Эх, вот чего тебя так тянет в эти буреломы. Что, нельзя вдоль речки пройти? Но карта не хотела менять маршрут, и Виктор начал спускаться к реке. Там он умылся и начал оглядываться. Река была быстроходная и, возможно, глубокая. Ну и как же тебя, родная, пересечь? Ширина реки — 30 метров. Ну что же, видимо, придется искупаться, благо не впервой реку вброд переходить. Пройдя несколько метров вниз по течению, он воткнул в землю палку, после чего вернулся обратно, подобрал небольшое бревнышко и, опустив его в воду, пошел, следя за временем его движения. Затем, вооружившись острой палочкой, приступил к расчетам на влажном песке. Получается, что скорость течения 1,5, 2 метра в секунду. Это для перехода нормально. Решил, что для того, чтобы не намочить вещи, лучше раздеться и связать вещи узлом, но когда стал снимать рубаху, всплыло воспоминание о том, как на занятиях по специальной подготовке старшина говорил, что брод нужно преодолевать одетым на тот случай, если течением снесет, чтобы меньше травм получить. Надев снова рубаху, подтянув и подвязав все выступающие части одежды, вооружившись шестом, сделал первый шаг в реку. Вода быстро намочила одежду и немного сковала движение. Холод окутал тело, но Виктор не спешил. Медленно, переставляя шест, он проверял, нет ли на пути ям или других подводных препятствий. Вода дошла до шеи. Стало понятно, что дальше придется плыть. Оттолкнувшись, но не выбрасывая шест, Виктор поплыл, сносимый течением. Периодически останавливаясь и балансируя на плаву, Виктор проверял шестом наличие дна. Дважды результат был неутешительным, но на третий раз шест воткнулся в песок. Вроде небольшое расстояние реки он проплыл, но сил это отняло много. Продолжая проверять путь, Виктор медленно, но верно вышел на берег. От холодной воды губы посинели, а зубы стучали не переставая. Стянув с себя мокрую одежду и собрав хворост, он принялся разводить костер. Постепенно появилось небольшое пламя. Виктор протянул руки к огню и с наслаждением от исходящего тепла присел у костра. Легкий дымок и тепло обволакивали его тело, он начал согреваться. Затем он нашел пару увесистых веток для того, чтобы развесить для просушки одежду. Развязав рюкзак, вытащил и проверил припасы. Карта, на удивление, совсем не промокла. Развернув ее, посмотрел путь. Он, как и прежде, вел в чащу. Набрав в железную кружку воды из реки, поставил ее греться, а сам, отрезав немного хлеба и мяса, принялся ужинать. Вдруг что-то в лесу зашумело, ветки затрещали, а птицы беспокойно взлетели вверх, затем все затихло. Виктор было успокоился, но неожиданно из леса на берег выскочил огромный медведь и, не останавливаясь, оскалив свои белоснежные зубы, бросился на человека. Виктор вскочил, держа в руке кружку с кипящей водой. Поняв, что зверь и не думает отступать, капитан плеснул кипяток в морду медведя. Тот неистово завыл и схватился лапой за морду. Кипяток попал ему прямо в глаз, обварив и причинив сильную боль. Виктор, абсолютно голый, с шестом в руках и оберегом на груди, стоял напротив медведя. «Ну, чего тебе надо? Я тебя не трогал, иди отсюда!» — воскликнул он. Медведь растопырил лапы и зарычал. На мгновение Виктору показалось, что оберег засветился и немного нагрелся. Медведь рычал все громче, огромные зубы и выпущенные когти готовы были растерзать человека. Виктор вдавил шест в землю и приготовился. Зверь рванул, что было сил, и Виктор, определив его направление, отскочил в сторону. Медведь развернулся и снова кинулся на изворотливую добычу. Виктор побежал в сторону леса. Чувствуя, что медведь его настигает, он развернулся и, присев, выставил шест по направлению прыжка медведя. Медведь, оттолкнувшись, прыгнул на жертву, но пролетел рядом с Виктором. Идея с шестом не сработала. Он прошелся по шерсти медведя, лишь немного поцарапав его. Не дожидаясь, пока медведь придет в себя, Виктор, что было сил, рванул в чащу. Взгляд привлекли два растущих рядом дерева. Добежав до них, Виктор развернулся и стал ждать медведя. Поняв, что жертва снова ускользнула, зверь развернулся и тут же бросился в очередную атаку. Виктор ждал, медведь летел прямо на него, сейчас все должно решиться. Животное прыгает и, выставив лапы, летит прямо на Виктора, но именно этого он и ждал. Он снова делает резкий прыжок в сторону, и медведь попадает в ловушку, он зажат между двух близко растущих деревьев. Не теряя времени, капитан подлетел к разъяренному зверю и вонзил шест ему в спину. Крик медведя был ужасен, птицы от страха взмыли ввысь и улетели. Виктор стоял и не мог отдышаться. Что делать, бежать или добить зверя? Его охватило оцепенение, тонкой струйкой по лицу бежала кровь. Медведь, рыча и царапаясь, пытался выбраться из ловушки и дотянуться до своей жертвы. Времени думать нет, ветви трещат, и медведь может освободиться. Виктор вырвал шест и снова вонзил его в медведя. Рык перешел в вой, с белоснежных зубов летит окровавленная пена, кажется, что медведь сможет вырваться на свободу из временных оков. Виктор решает в очередной раз выдернуть шест, но в этот момент медведь бьет его лапой, и Виктор летит в сторону. Встав с земли, Виктор понимает, что не видит одним глазом. Что произошло? Неужели медведь выбил мне глаз? Дотронувшись до глаза, ощущает теплый и запекшийся сгусток крови. Захватив его пальцами, оттянул и бросил в сторону с мыслью, что все, глаза больше нет. Но смахнув рукой грязь и кровь с лица, понял, что снова видит обоими глазами. Слава богам, глаз на месте, значит, кровь натекла из другой раны. Но времени разбираться нет. Что с медведем? Где он? Он, как и прежде, зажат между деревьев, но силы у него уже на исходе, дыхание угасающее и тяжелое. Подойдя ближе и держа шест на изготовку, Виктор смотрит на медведя. На глазах зверя видны капли слез. «Ты прости меня, Миша, за то, что жизни тебя лишил. Не хотел я этого. Ты сам на меня напал и не дал мне другого выбора». Медведь, как будто понимая, что ему говорят, сжимает челюсть, пряча свои острые белоснежные зубы, затем, повернув голову в сторону Виктора, грозно рычит и закрывает глаза. Рык окатывает Виктора, и он как будто слышит слова старика в момент перевоплощения. Земля начинает вибрировать, а тело наполняется непонятным жжением и теплом. Голова начинает кружиться, деревья и все окружающее начинают мелькать, и в какой-то момент все сливается, и Виктор падает на землю, теряя сознание. Очнулся он от того, что на лицо падали крупные капли дождя. Встав и обтершись от грязи и запекшейся крови, Виктор посмотрел по сторонам, но тело медведя не увидел. Как же так? Неужели он выбрался? Может, мне это все привиделось? Но на дереве осталась шерсть и кровь медведя. Может, все-таки ушел? А это что? На месте, где еще недавно была туша медведя, сейчас лежала аккуратно обработанная куртка из медвежьей шкуры с капюшоном из его головы, а рукава венчали перчатки из лап с когтями. Чудеса, да и только, как такое возможно? Старик говорил, что в лесу можно найти или знания, или оружие, или голову сложить. Голову вроде сберег, оружие не вижу, и шкура не книга, от нее знаний не получить. Но отказываться не буду, благодарю тебя, лес, и за это. В пути пригодится, ночи стали прохладные, поможет согреться. Взяв шкуру под мышку и выйдя из леса, Виктор вернулся к костру. Костер уже прогорел. Подкинув пару прутьев в кострище и раздув заново огонь, пощупал одежду, она практически высохла. Увидев валяющуюся на земле кружку, взял ее и пошел к реке. набрав воды и поставив ее у костра, вернулся к реке и стал смывать с себя кровь, смешавшуюся с потом, пылью и грязью. Вода освежала и придавала сил. Он не заметил, как на поляне появилась девушка. «Вечер добрый. У костра вашего разрешите погреться?» «Да, конечно, погрейтесь», — сказал Виктор, но, вспомнив, что он голый, резко сел в воду, чтобы не смущать незнакомку. Девушка засмеялась, прикрывая лицо. «А не замерзнете в воде сидеть? А можно вас попросить отвернуться, чтобы я оделся?» «В это?» — смеясь, сказала девушка, снимая штаны с ветки. «Да, в это. Конечно, одевайтесь», — сказала она и, смеясь, развернулась в сторону леса. Виктор выскочил из воды, подбежав к сушившейся одежде, быстро натянул штаны и накинул на себя куртку из шкуры медведя. Девушка, как бы чувствуя, что он готов, повернулась. «Ну что, натянул портки?» — смеясь, спросила она. «Да, успел», — с легким пренебрежением ответил Виктор. «Ты кто такой?» «Что в моем лесу делаешь?» «Виктором зовут. Путешественник, заплутал немного». «А ты кто?» «И почему этот лес твой?» «А я Зёвана, слышал про такую?» «Тут все мое, и звери, и лес, и даже ты». «Нет, не слышал. И я уж точно не тебе принадлежу. Но можешь не переживать, я скоро уйду, надолго не собирался задерживаться в твоем лесу». «Нашумел, дел натворил и решил сбежать? А что я такого сделал, в чем ты меня обвиняешь?» «Медведя моего кто убил?» Виктор опешил. «Я лишь защищался, или он меня, или я его. А может, это ты его натравила? Тогда точно я не виноват. Я ему зла не желал, он меня на куски порвать хотел», закипая от негодования, произнес Виктор. «Ты его сам призвал. Это не просто медведь, это один из не сумевших принять в себя силу бериндеев. Он пришел на зов твоего амулета. Видимо, хотел с его помощью с себя чары снять. Так как ты его голыми руками одолел, то сам того не желая, прошел обряд, и теперь вся его сила течет в тебе. А подтверждением того, что ты силу его взять согласился, было то, что ты куртку на себя надел. Теперь ты и сам стал не названным, а полным бериндеем», рассмеявшись, сказала Зёвана. «Нет, я не соглашался», сказал Виктор и стал снимать куртку. Оберег завибрировал и наполнился светом. «Что это такое? Что происходит?» Слились две силы и не хотят расставаться, сила силу не хочет отпускать. «Не переживай, со временем научишься ими управлять. А можно от этой новой силы отказаться?» «Наверное, можно, но я этого делать не умею. Но могу научить тебя ее контролировать». «А кто умеет?» «Не торопи время, все само собой образуется. А сейчас пойдем ко мне, гостем моим будешь, а за доброту твою к деткам моим лесным помогу тебе научиться силу новую использовать. А я могу отказаться от приглашения?» «Отказаться ты, конечно, можешь, но тем самым обидишь меня. А если обидишь меня, плутать тебе по моему лесу вечно», — с улыбкой ответила Зёвана. «Я не могу зверя, не владеющего собой, из леса выпустить. Ну что, пойдешь ко мне в гости?» «От такого предложения сложно отказаться». «Ну, так-то лучше». Одним движением руки Зёваны лес преобразился. Еще мгновение назад перед ними была непроходимая чащоба, а сейчас появилась аккуратная тропинка. «Ну, что замер, как вкопанный? Хватай свои пожитки и догоняй, долго ждать не буду». «Да, конечно, я быстро». Виктор оделся, забросил вещи в рюкзак и начал закидывать кострище. Зёвана, повернувшись, улыбнулась и, махнув рукой, обрушила струю воды, образовавшуюся по ее велению, из воздуха. «Ну, что замер? Пошли». «Да, я уже иду», — ответил удивленный Виктор и, закинув рюкзак за спину, устремился за новой знакомой. Дорога заняла полчаса. За это время они встретили множество разных зверей, которые выходили к тропинке и приветствовали хозяйку леса. Многих из них Зёвана гладила, после чего некоторые шли или летели рядом. «Как это она делает? Как в сказке какой-то или во сне», — думал Виктор. Наконец они подошли к дому лесной хозяйки. Вход преграждал огромный забор с дубовыми воротами, а возле них лежали два медведя. Медведи, заметив гостей, приподнялись и оскалили зубы. Виктор остановился и потянулся за ножом. «Не переживай, они нас не тронут», — сказала Зёвана и махнула рукой. Стражи встали и, опершись лапами на створке, распахнули ворота. Зёвана зашла внутрь и, обернувшись, сказала: «Не стой столбом, проходи, не бойся. Если я не прикажу, они тебя не тронут». Виктор продолжил движение, опасливо поглядывая на зверей. Проходя мимо, он внутренне был готов к нападению. Но только Виктор миновал ворота, как они снова улеглись на землю и закрыли глаза. «Эй, бездельники, а ворота кто будет закрывать?» — прокричала Зёвана. Медведи послушно встали и закрыли створки ворот. Совсем обленились косматые, ни о чем сами думать не хотят, пока не прикажешь, так и будут лежать. Виктор огляделся. Он находился на очень чистом и ухоженном дворе, посреди которого стоял огромный деревянный дом с резными ставнями и причудливыми узорами вдоль крыши. В дом вела огромная лестница с массивными резными перилами. Виктор, очарованный красотой, продолжил путь за Зёваной. Подниматься по ступеням было не совсем удобно. Казалось, что они были сделаны для людей очень высокого роста. Зёвана как будто не замечала этих трудностей. С легкостью взлетела по крыльцу, словно пушинку, потянула ручку входной двери и скрылась внутри дома. Виктор шагнул следом за ней. В центре большой комнаты стоял дубовый стол. На нем красовался золотистый пузатый самовар, вокруг расположились резные стулья. Огромная белая печь была расписана непонятными рунами и причудливыми узорами. «Вещи можешь положить в комнате справа, там же и спать будешь. А сейчас провожу тебя в баню, смоешь дорожную грязь. Вещи, как снимешь, положи у входа. Я распоряжусь, чтобы их подлатали да почистили, негоже такому молодцу в драном и грязном ходить. Да я и сам могу постирать. Не спорь, ты мой гость, и негоже гостю утруждать себя». Баня находилась за домом, была чистая и опрятная, и топилась не по-черному. Виктор зашел в баню, снял вещи и положил их, как сказала Зёвана, на полок у входа. В парилке он не увидел ковша и, вспомнив, что заметил его у входа, вышел обратно. Там он обратил внимание на то, что его вещей уже нет. Однако оперативно работают. И так тихо, что не заметил, что кто-то дверь открывал, подумал Виктор и вернулся в парилку. Может, не лишним будет так же, как и старик, перед входом в баню заговор почитать? И, вспомнив слова старика, начал произносить: «Баяна хотерка, баяна хозяйка, пусти меня помыться, погреться, пожариться, попариться». Зайдя внутрь и присев на полок, он зачерпнул воды из кадки и с размаху плеснул на раскаленные камни. Пар мгновенно окутал парную, и Виктор, сделав глубокий вдох, почувствовал, как на него начинает накатывать усталость. Постелив полотенце на пологе, он прилег и, наслаждаясь паром и тишиной, начал обдумывать происходящее. Ну, вот как все это может быть реальным. За неделю жизни в этом странном мире он увидел и узнал столько, сколько не смог бы в своем, а если бы там кому и сказал про такое, решили бы, что он умом тронулся или сказки рассказывает. Но не эта мысль сейчас беспокоила, и не то, что он видел в этом странном мире, а мысль о том, что он тут делает и зачем сюда попал, про какое предназначение старик вещал и какая сила теперь непонятная, со слов Зёваны, живет в нем сейчас. Вопросов становилось все больше, а ответов пока не было. Плеснув еще воды на камни, Виктор взял веник и стал сам себя им хлестать. Вдоволь напарившись и смыв с себя пот и грязь, он вышел из бани и на всякий случай произнес: «Байна, хозяюшка, спасибо за парную байну. Тебе настроеница, мне на здоровьица». У входа снова появились его вещи, чистые, отглаженные и аккуратно сложенные. Вернувшись в дом и найдя Зивану, занятую вышиванием, у окна, гость произнес: «Благодарю тебя, хозяйка, за гостеприимство, благодатная была баня и жар хороший. И тебя храни Бог за добрые слова. Садись со мной за стол, поужинаем». Виктор сел за стол и поразился. Хозяйка явно готовилась к его приходу, стол ломился от разнообразных яств. «Бери, что нравится, ешь вдоволь, порадуй хозяйку хорошим аппетитом». Желание было попробовать все и сразу, но внутреннее чувство подсказывало, что не стоило предаваться чревоугодию. Виктор взял кувшин с квасом и, налив себе кваса, предложил наполнить бокал Зиване. Та отказалась и предложила: «Давай лучше я за тобой поухаживаю. Что тебе положить?» Виктор оглядел стол и, увидев скромный горшочек с кашей, сказал: «Будь добра, положи мне немного каши, давненько ее не пробовал». «Только каши? Посмотри, сколько всего вкусного и разного». «Да, только каши, уж очень она аппетитно смотрится». Съев всю наложенную кашу и запив ее квасом, Виктор встал из-за стола и сказал: «Спасибо тебе, хозяйка, за столь знатное угощение, за тепло и гостеприимство. Может, я чем-то могу помочь тебе? Благодарю тебя за добрые слова. Но ты и не поел ничего, ну да ладно, тебе виднее. И за предложение помощи благодарю, но сейчас, если больше ничего не хочешь, можешь пойти отдохнуть, а завтра у нас с тобой много дел. Как говорится, утро вечера мудренее». Сон был беспокойным, казалось, что он идет по полю, и тут его кожа начинает трещать и рваться, и из нее вылезают волосы, а изо рта – клыки. Пару раз он просыпался в холодном поту и засыпал опять. Только ближе к утру он смог успокоиться и погрузиться в глубокий сон. Утром гость услышал, как Зёвана отдавала кому-то распоряжение. Кому, он не смог увидеть. «Доброго утра! Проснулся?» Приветливо сказала она и добавила: «Ну, тогда умывайся и прошу к столу». «А где можно умыться?» «Можешь в ванной комнате, а можешь на дворе из колодца. Выбирай сам. Я тогда освежусь свежей колодезной водой». Виктор вышел во двор. Достав из колодца ведро воды, отлив немного в таз, умыл лицо, остальную воду вылил на голову. После завтрака Зёвана позвала гостя прогуляться. «Ну, как тебе нравится у меня?» «Красиво, ухоженно. Я не об этом. А не думал остаться тут навсегда?» «Нет, таких мыслей не было. Есть другие дела, которые надо сделать, и они никак не подразумевают моего долгого пребывания в гостях. Давай на чистоту, я не просился в гости. Так что нет. А вот вопросы по поводу силы есть. Ничего, что я перешел на ты. Можно и на ты. Понимаю, что множество вопросов тебя гложет, Виктор из рода Росенов. О том, как сюда попал и что за сила в тебе сейчас. Да и про все увиденное. Как ты меня назвала? Да не пугайся ты так. Я людей насквозь вижу, да и живу не первую сотню лет, так что кое-какие знания имею и понимаю, как ими пользоваться. Одно из моих умений – видеть людей насквозь, читать их мысли и чаяния. Знаю, откуда ты в мой лес входил, и видела, кто тебя провожал. Но об этом спрашивать не буду, знаю, чем рассказы об этом тебе грозят. Но, к сожалению, почему ты здесь и что тебе предстоит сделать, я тебе сказать не смогу. Но зато смогу помочь силу новую обуздать и научиться ее контролировать». «Какую силу?» «Силу воина, силу бесстрашного берсеркера. Ступив в мой лес, ты сделал свой выбор и получил в дар, или в наказание, силу немыслимую. Если научишься ею управлять, равных тебе будет мало, один ты сможешь биться с 10 самыми сильными воинами. Но у этого дара есть и обратная сторона. Если не сможешь обуздать эту силу, не сможешь ею управлять, сожжет она тебя изнутри, и твои сегодняшние ночные кошмары станут явью. Можно ли отказаться от этого дара? Можно, но только Велес или кто-то другой из старших богов могут забрать этот дар. И что я должен делать? Ты должен научиться контролировать свой разум и свою волю, научиться входить и выходить из транса. Из чего? Из транса – это такое состояние, когда твоя внутренняя воля выходит за рамки твоего тела. Но не переживай, я все подробно объясню и покажу. Иди за мной, скоро сам все поймешь. Обогнув дом, они пошли по тропинке. Подойдя к широкой полянке с ровно растущей травой, хозяйка леса сказала: «Вот тут мы и будем с тобой заниматься. Садись на траву». Виктор сел на траву и приготовился к обучению. «Хорошо, а теперь слушай меня внимательно и повторяй все, что я буду говорить. Закрой глаза и минуту или две концентрируйся на внутренних ощущениях. Отвлекись от повседневной суеты, будь совершенно равнодушным к происходящему. Сконцентрируйся на дыхании. Оно должно быть ровным и глубоким. Сосредоточься на выдохе. Твой разум состоит из нескольких уровней. Сознание – это высший уровень, активное состояние. Низший уровень – глубокий сон. Переходи с уровня на уровень. Задержись на первом, расслабься, проанализируй свое состояние и иди дальше, на последующие уровни, отмечай и запоминай изменения своего состояния. А как понять, что уровни меняются? Сказал Виктор и открыл глаза. Это как будто ты проваливаешься сквозь свое тело и попадаешь в другое свободное и чистое место, где разум не отягощен телом. Но прежде чем ты сможешь достигнуть этого состояния, тебе придется много тренироваться. Ты должен собрать всю свою волю и все свое терпение. Давай начнем. Прими позу, которую я показала, сядь и попытайся отстраниться от всего происходящего, слушай свое дыхание и следуй моим подсказкам. Виктор закрыл глаза и начал слушать свое дыхание. Но мысли не давали сосредоточиться, дыхание казалось ему похожим на сопение ежа, от этого хотелось смеяться, и на лице проступала улыбка. Зевана делала замечания, и все начиналось сначала. За этим занятием они провели почти целый день. На сегодня достаточно, можешь пока отдохнуть. Если захочешь есть, в светлице на столе тебя будет ждать еда. Меня не будет несколько дней. За время моего отсутствия твоя задача – научиться контролировать себя, слушать дыхание и быть максимально расслабленным. Все понятно? Да, все понятно. Буду стараться делать все, что ты сказала. Зевана пошла по тропинке в сторону терема. Виктор остался в поле. А сколько у меня времени? Но Зеваны уже не было, и только одинокая птица взмывала в небо. Дышать, дышать и еще раз дышать. Как это похоже на учиться, учиться и еще раз учиться. Хорошо, как ты там говорила сидеть? Вроде так. Закрываю глаза, отстраняюсь от всех мыслей и начинаю слушать дыхание. Просидев так еще пару часов, Виктор вернулся в терем. На следующее утро он с первыми лучами солнца немного перекусил, снова пошел на поляну и продолжил тренировки. И так день за днем, на протяжении 9 дней, он вставал с зарей и возвращался в терем с закатом, только чтобы поспать. На 10-й день ему удалось заглушить свои мысли и начать слышать свое дыхание. Тело постепенно начало легчать, а разум проваливаться куда-то в непонятное место. От неожиданности, что начало получаться, Виктор вздрогнул, мысли вернулись, и его как магнитом втянуло обратно. Отдышавшись и успокоившись, он постарался расслабиться снова и вернуться в это новое и непонятное состояние. Доброго дня! Как успехи? И тебе здравствовать! Да вроде стало что-то получаться, один раз провалился в какую-то пустоту. Хорошо. Когда попадешь на первый уровень, не торопись переходить на следующий. Осмотрись, пойми, где находишься, успокой свои мысли, привыкни к окружающей обстановке. Торопиться не надо, оставайся на каждом уровне столько, сколько считаешь нужным. И помни, что переходить на новый уровень нужно плавно, постепенно расслабляясь. Если не получается, оставайся там, где комфортнее. Пусть это место станет для тебя приятным и безопасным. Если устал и хочешь выйти из транса, сконцентрируйся на своем вдохе и постепенно возвращайся, поднимайся по уровням, пока не достигнешь высшего. Затем открой глаза. Виктор закрыл глаза и начал слушать дыхание. Постепенно его разум расслабился, и он вновь погрузился в себя, но чувство тревоги не давало задержаться, и связь прервалась. Зевана, ты говорила, что нужно найти безопасное место. А как его достичь, что мне нужно сделать? Когда ты почувствуешь себя готовым, представь безопасное место. Это может быть какое-то знакомое тебе место, где ты уже был или хотел бы побывать. Ты можешь представить себе реальное место или вообразить что-то по собственному усмотрению. Оно может быть таким, каким ты хочешь, в нем может быть все что угодно. Ты можешь находиться там один или с другими людьми. Единственное обязательное требование – ты должен чувствовать себя в полной безопасности. И помни, ты можешь сохранить это ощущение, а также можешь проанализировать его, оценить многие аспекты своей жизни с точки зрения безопасности, почему выбранное место обеспечивает тебе безопасность, что в нем такого, что оно дает гармонию, успокоение. Во время пребывания там ты должен сконцентрироваться на следующих ощущениях – безопасность, комфорт, уверенность и контроль. Первое время находись в безопасном месте так долго, как хочешь, и знай, что ты всегда можешь воссоздать это место, когда тебе захочется. Каждый раз, когда ты будешь впадать в транс, место твоего положения будет ощущаться по-разному, но забегая немного вперед, скажу. Наша цель с тобой – добиться ощущения того, что ты видишь себя со стороны, и можешь замедлять время и дистанционно управлять своим телом. Вход в это состояние может происходить по-разному, но эти ощущения полностью зависят от твоего желания и от того, в какой ситуации ты находишься. Тренируйся дальше. После этих слов она встала и пошла в сторону терема. Виктор на секунду закрыл глаза, а когда открыл, то Зёваны уже не было, только небольшой заяц мчался по тропинке. Время летело быстро. Виктор в течение двух следующих недель продолжал заниматься и постепенно научился входить и выходить из транса. Страх исчез, он нашел свое безопасное место, представлял дом, семью, детей, любимую жену, отца и мать. В безопасном месте он был то любящим отцом, то маленьким ребенком, которого балует мама и хвалит строгий отец. В эти моменты он забывал о страхах, тревогах и постепенно переходил с уровня на уровень. В один из дней, проходя уровень за уровнем, он попал в место, где оказался не один. Там была Зёвана. «Добро пожаловать на верхний уровень», — сказала Зёвана, как всегда улыбаясь. «И тебе здравствовать. А как такое возможно, почему ты здесь? Ты прошел большой путь, это хорошо. Твой разум попал в общий чертог, я давно тебя здесь поджидаю, но дальше пока не ходи, ты и твой разум еще не готовы принять всю доступную информацию. Не всегда встреченные здесь другие разумы безопасны, есть те, кто заплутал, не может выйти и теперь ищет возможности найти чей-то слабый разум, чтобы им завладеть. А так как ты прошел за короткое время длинный путь, ты можешь заблудиться, и кто-то захочет завладеть твоим разумом, как это сделала сейчас я, и тогда ты не сможешь вернуться назад. Тебе еще предстоит научиться многому, но на это требуется время и многие дни тренировок. Не переживай, на этот уровень могут проходить немногие, и я научу тебя безопасно пускать в свой разум других и также запрещать доступ. А сейчас осмотрись и расскажи, что ты ощущаешь. Виктор огляделся. Тут ничего нет, пусто и белый свет. А на чем ты стоишь? Виктор глянул под ноги и, не увидев ничего, испугался и стал падать. Голос Зёваны в его голове четко сказал, вспомни все, что я говорила про безопасное место. Виктор расслабился, успокоил дыхание и представил себя в окружении своей семьи. Он перестал падать и оказался на поляне, рядом стояла Зёвана. Хорошо, ты смог совладать со своими чувствами, но скажи мне, это место реально, твое тело сейчас здесь? Нет, это место из моей памяти. А где твое тело сейчас, можешь сказать? Мое тело на поляне. Покажи мне его, покажи себя. Виктор замешкался, а потом представил поляну и себя на ней. Удивленный и ошарашенный, он стоял рядом со своим телом. Вроде он, а вроде и не он сидел на поляне с закрытыми глазами и не шевелился. Зёвана спросила. Это ты или не ты? Вроде я. Если ты, встань и иди в сторону леса. Но как? Я же не в теле, я рядом. Я еще раз спрашиваю, более грозно произнесла Зёвана, это ты или не ты? Это я. Это твое тело? Да, мое. Тогда встань и иди в сторону леса. Виктор был озадачен, что делать, как управлять телом, которое вроде твое, а вроде и не твое. Он обошел сам себя по кругу. Попытался дотронуться до себя, но ничего не выходило. Потом он сосредоточился на своем видимом теле и, подумав, мысленно отдал сам себе приказ «Встань и иди». Тело, повинуясь, встало и пошло. «Стой!» – приказал Виктор сам себе. И его тело остановилось. «Хорошо», – сказала Зёвана, – «очень хорошо, но пока недостаточно. Учись управлять телом так, как если бы это делал ты вживую. Движения должны быть выверенными, четкими, быстрыми, я бы даже сказала, мгновенными. Тренируйся, увидимся позже». Зёвана исчезла из сознания Виктора. Виктор еще раз отдал приказ сам себе пройти, прыгнуть, повернуться и наклониться, затем отправил себя до леса, приказал взять упавший листок и, вернувшись назад, посадил себя в первоначальную позу. А затем вновь представил свое безопасное место и плавно и без спешки вышел из транса. Он снова сидел на поляне, руки и ноги потряхивало от усталости и изнеможения. Виктор оглянулся, никого не было. Неужели мне это все привиделось? Но разжав кулак, он увидел, что на ладони лежит поднятый с земли лист дерева. Значит, это все правда, — сказал он сам себе и, поднявшись, пошел к терему. В тереме никого не было, но на столе стоял заботливо приготовленный завтрак. Кто же это все делает? Кто же все-таки эта Зевана? Почему ей так много известно обо мне и зачем она помогает мне? Думал Виктор, засыпая на лавке. Утром он снова встал и, позавтракав, пошел тренироваться. С каждым днем управлять телом становилось проще и легче. Движения получались плавными, уверенными. Появилась Зевана. Ну, как успехи? Уже лучше. Хорошо. Сегодня мы отработаем с тобой дополнительную технику для вхождения в транс, которая больше похожа на медитацию. Она пригодится тебе, если вдруг окажешься в сложной ситуации, в замкнутом или ограниченном пространстве, поможет сохранить силы и выждать время. Как она работает? Садись и слушай, я сейчас все расскажу. Эта техника связана с вращением глазами. Сядь или ляг так, чтобы твоя голова на что-то опиралась. Посмотри вверх, чуть-чуть напрягая глаза. Сделай глубокий вдох и задержи дыхание. Через 5 секунд медленно выдохни и опусти веки. Задержи выдох на 5 секунд, затем снова глубоко вдохни, открой глаза и посмотри вверх. Задержи вдох на 5 секунд, затем выдохни, медленно закрывая глаза во второй раз. Снова задержи выдох на 5 секунд, затем вдохни, открой глаза и посмотри на потолок. Медленно закрой глаза во время выдоха и не открывай их, пока будешь концентрироваться на выдохе. Оставайся в состоянии глубокого расслабления, осознавай различные ощущения, которые ты будешь испытывать. Так ты погрузишься в транс, полностью отдайся течению силы, мысли приходят и уходят, а внешний мир отступает куда-то далеко. Затем через 15-20 минут начинай концентрироваться на вдохах, постепенно переходи в сознательное состояние. Ну как ты? Как себя чувствуешь? Хорошо. Перед началом был немного напряжен, а сейчас такое ощущение, будто хорошо выспался, тело налилось силой. А как ты думаешь, сколько прошло времени? Ну, наверное, часов 6 или 8. Нет, ты не прав, прошло не более часа. В состоянии транса время течет иначе. И поэтому, если ты сможешь научиться полностью контролировать свои мысли и свой разум, то тебе откроются безграничные возможности. И что же мне это даст? Ну, скажем, тебе нужно что-то быстро прочитать, выучить. Но времени для этого катастрофически мало. Тогда тебе нужно будет войти в состояние транса и изучить этот навык. В реальном мире пройдет минут 5-10, а в состоянии транса ты сможешь пробыть от 1 часа до многих лет. Время пребывания в трансе, конечно же, зависит от твоего опыта и практики, но постепенно ты научишься контролировать время внешнее и продлевать время внутреннее. Да, удивительный навык, действительно может пригодиться. На плечо Зевани села птичка и что-то прощебетала. Спасибо, дорогая, лети, я скоро буду. Что-то случилось? Да, тебе нужно срочно покинуть мой дом. А в чем дело? Тебе этого не стоит знать, но твое пребывание ставит под угрозу меня и мой мир, и если тебя тут увидят, тебе тоже не поздоровится. Так что же мне делать? Беги и как можно быстрее. А как же мои вещи? И куда бежать? Твои вещи будут лежать у опушки леса, вон у той высокой сосны. А для выхода возьми клубок. Добежишь до опушки леса, брось его и скажи: катись, катись, да не заблудись, дорогу из леса найди, да мне выход покажи. И не стой, беги, времени совсем мало. Спасибо тебе за науку. Не за что. Помни меня и мою доброту. Может быть, свидимся еще, тогда и отблагодаришь. А теперь беги, не оборачиваясь, не теряй времени. Виктор повернулся и, не говоря больше ни слова, рванул в направлении высокой сосны. Добежав, он зацепился ногой за корягу и полетел кубарем вниз.